Лиза рассказала о своих подозрениях молодой полицейской. Но та, ударив кулаком по столу, крикнула: «Мало того, что ты оказалась замазана в преступление, за которое тебе грозит до 15 лет, так еще огульно обвиняешь такого уважаемого человека, как Гидеон Оранжак. Я знаю, что не крала драгоценностей и денег. Остается только он», — взмолилась Лиза. «Понимаете, меня никто не хотел брать на работу, а он, такой недоверчивый, решил, что я могу стать его помощницей. Теперь я думаю, что он сделал это, чтобы свалить на меня вину. Он же изготовил и дубликаты ключей и отдал их мне. Он же сделал так, чтобы внутри сейфов оказались мои отпечатки. Проверьте, Оранжак наверняка вернулся в Ниццу из Марселя не утром, а ночью, обчистил собственную лавку и инсценировал ограбление. Он как-то упомянул, что все драгоценности застрахованы. Наверняка он желает получить страховку и, тайно продав драгоценности, выручить за них дополнительную прибыль». Полицейская, зевнув, нажала кнопку. Появился дежурный. «Отведите эту особу с разбушевавшимся воображением обратно в камеру», — сказала она. «А тебе, Дюбуа, советую признаться во всем, облегчить свою участь. Прокурор согласен требовать 8 лет, при условии, что ты раскаешься. А будешь упорствовать и обвинять месье Оранжака, черт знает в чем, получишь на полную катушку, все 15». Лизу отвели обратно в камеру. На следующий день она предстала перед судьей, который определил меру пресечения до процесса – тюремное заключение. Адвокат Лизе была назначена государством. И он, как мог, пытался склонить свою клиентку к признанию вины, уверяя, что нет ни малейшего шанса выиграть процесс. Общественное мнение было не на стороне Лизы. В газетах ее откровенно именовали преступницей, закоренелой воровкой, и обвиняли в том, что она работает на мафию. Месье Оранжак вызвал всеобщее сочувствие. Среди богатых горожан даже был организован сбор средств в помощь ограбленному ювелиру. Лиза наотрез отказалась признать себя виновной в преступлении, которого она не совершала. Ей было грустно и обидно. Ясное дело, чудо не произойдет, и она будет признана виновной. Все улики указывали на нее как на преступницу, но самое страшное, она таковой не была. Но ни присяжные, ни судья не поверят ее красноречивым заявлениям. За день до начала процесса ее кто-то пожелал увидеть. Девушка не имела понятия, что за гость решил навестить ее в тюрьме. У нее не было ни родственников, ни друзей, ни знакомых. Она была одна на свете, совершенно одна. В комнате для свиданий за плексигласовой перегородкой восседала мамаша Валери, облаченная, как всегда, в яркий и безвкусный наряд. Пронзительно-синее пальто с воротником из рыжей лисицы, в шляпку с зеленой вуалеткой, а в руках она держала большой черный редикюль. Девушка взяла трубку телефона, который служил средством общения, и услышала прокуренный голос мамаши Валери. «Привет, детка. Я же говорила, что не пройдет полугода, и мы снова с тобой увидимся. Но не предполагала, что это произойдет таким образом». Мамаша Валери цыкнула полицейскому, который находился в комнате и контролировал их общение. И тот тактично скрылся. «Хорошо иметь везде своих людей», — заметила она. «Ну, рассказывай, детка. Как тебе в отеле тюремная камера?» «Вы пришли, чтобы поиздеваться надо мной?» — спросила Лиза. насладиться собственным триумфом и лишний раз сказать: «Если бы ты послушала меня тогда, то все было иначе?» Вы и ваши подопечные тоже можете оказаться в тюрьме. Мамаша Валерии вздохнула. «Но мы хотя бы будем знать, за что сидим. Ты же ничего не совершала. Этот гад Оранжак тебя попросту подставил. И ты плохо обо мне думаешь. Я никогда не наслаждаюсь, видя кого-либо за решеткой. Особенно тебя. Ведь ты спасла моего Карла от точно такой же клетки». Лиза безуспешно боролась со слезами. Ее посетил, и в ее невиновность верит один единственный человек — мошенница. «Поплачь, сразу станет лучше», — сочувственно промолвила мамаша Валерии. «Значит так, детка, у нас все на мази. Гниду Оранжака мы прижмем. Я уже звонила в страховые компании и намекнула, что месье-ювелир пытается их надуть. Там начали собственное негласное расследование. А я по своим каналам узнала, что Оранжак сбывает драгоценности в Бельгии и Голландии. Вы поможете мне?» — спросила Лиза. Слезы на щеках мгновенно высохли. «А ты что думала?» — пробасила мамаша Валерии. «Не оставлять же тебя гнить в тюрьме в течение 15 лет без права помилования и досрочного освобождения. Оранжак еще та бестия, но он получит все, что ему причитается, сполна. Можешь мне поверить, детка». Мамаша Валерия не подвела. Лизу выпустили 5 дней спустя. Прокуратура сняла с нее все обвинения, а представитель Министерства юстиции нехотя принес извинения. К тому времени арестовали месье Оранжака, которого задержали в Антверпене, где он пытался продать часть похищенных драгоценностей. Ювелир недолго запирался, но в конце концов сознался в том, что его дела шли не блестяще, и он замыслил ограбление своего магазинчика, для чего и искал помощницу, на которую можно было свалить всю вину. Когда в его лавке оказалась Лиза, он возликовал. Девица, подозреваемая в связях с преступным миром, была самой подходящей кандидатурой. Страховые компании, которые вывели на чистую воду Оранжака по наводке мамаши Валерии, предъявили ювелиру иск, а прокуратура занялась его персоной. Ему светило до 20 лет заключения. На выходе из тюрьмы Лизу атаковали журналисты, которые желали получить интервью и сделать фотографии жертвы полицейского произвола. К большой радости девушки около здания тюрьмы затормозил черный автомобиль, из которого появилась мамаша Валерии и Карла. «Живо к нам!» — велела мамаша Валерии, и девушка скрылась от вездесущих репортеров в машине, которая тотчас тронулась с места. «Мадам, я вам очень признательна», — сказала Лиза. Мамаша Валерии смахнула с ресниц слезу. «Не называй меня мадам, детка, а то я чувствую себя столетней развалиной. И я ничего особенного не сделала, так что не смей благодарить меня». «Высадите меня здесь, пожалуйста», — попросила девушка, когда автомобиль отъехал на порядочное расстояние от тюрьмы. Мамаша Валерии, сидевшая за рулем, скинулась. «Ишь чего? И куда ты пойдешь, на ночь глядя?» «У меня же имеется квартира, там мои вещи», — сказала Лиза. Мамаша Валерии расхохоталась. «Как только тебя арестовали, хозяйка выбросила твои вещи и сдала квартиру другим. Так что у тебя теперь нет ни дома, ни скарба. Куда ты собираешься идти, детка?» «Я уеду», — упрямо заявила Лиза. «Начну новую жизнь подальше отсюда». Она вспомнила, что несколько раз уже начинала новую жизнь, но как-то она не заладилась. предпринять еще одну попытку